Глава восьмая. Агор Вэя. Расслабленное, почти скучающее лицо Гореза вмиг стало серьезным. «Ты знаешь, где он?» «Да. В данный момент он находится в родной провинции Весеннего Облака, в пятом витке, и он работает с Альянсом Тени». Горез опустил взгляд и постучал указательным пальцем по столешнице, обдумывая то, что только что узнал. «Если ты надеешься, что мы вмешаемся, то зря», — наконец сказал он. «Альянс Тени в данный момент неприкасаем». «Потому что за ним стоят некоторые лорды?» «Да. Тому, кто никогда не был в небесной столице, сложно понять, но внутри правления существует несколько независимых фракций. Те, кто поддерживает лорда закона, и те, кто за лорда справедливости, доводилось слышать». «Это в прошлом», — махнул он рукой. «Вернее, подобное разделение существует и по сей день, но с момента, как лорд закона ушел на покой, многое изменилось. Даже когда его убедили вернуться, баланс фракций слишком сильно качнулся. Лорда справедливости мало что волнует. Он возвел в абсолют идею уничтожить бездну как таковую. Ему нет дела до грызни остальных, если та не мешает ему сражаться. Лорд закона пусть и вернулся в небесную столицу, но давно потерял волю к сражению. Большую часть времени он проводит в уединенной медитации и редко принимает участие в государственных делах. Остальные же великие дома образовали свои союзы и плетут свои интриги. Альянс Тени — один из таких, но в отличие от остальных, их дела лежат за пределами небесной столицы. Чтобы Вечная Божественная Гвардия стала действовать против Альянса, нужно одобрение Совета Лордов. А его не будет, ведь в Совете Лорд Знаний. Горес кивнул. Сам Лорд Справедливости этого не одобрит, ведь это будет значить внутренний раскол. Не говоря о том, что Альянс Тени — один из главных поставщиков ресурсов и воинов для битвы с бездной. Пусть Альянс технически не находится в подчинении Лорда Справедливости, но действует с его одобрения и покровительства. Единственный реальный способ это сделать — убедить Лорда Закона вмешаться, но он не станет. Плохо. Значит, реальную помощь в борьбе с Альянсом нам не получить. Я и подумать не мог, что враг настолько силен и обладает такими огромными связями. Но это также значит, что он большой и неповоротливый, поэтому у нас и получается пока сражаться. Мы сражаемся не со всем Альянсом, возглавляемым Лордом Знаний, а лишь с его частью, интересы которого лежат в Гаруде. Если бы к нам лично заявился Лорд Знаний, я бы ничего не мог сделать, слишком большая разница в силах. Тогда другой вопрос, но вначале мне нужно знать, что то, что я тебе расскажу, останется между нами. Ты просишь слишком многого. Я служащий при исполнении. Да, но ты же не выдал Юл Эй, хотя мог бы. Это как минимум значит, что ты не на стороне Альянса и Лорда Справедливости. Да, Горес кивнул. Если уж говорить прямо, я всегда был приверженцем Лорда Закона и никогда не считал происходящее с приговоренными справедливостью. Лорд Закона одобрил это. Но лишь для самых отъявленных преступников, смерть которых несла бы благо. Но, как бывает со всеми хорошими начинаниями, оно выродилось во что-то неправильное, и избавляться стали вообще от всех ненужных. Особенно это чувствуется тут, во внешних витках. Теперь мне становилось понятно, зачем Лорду Справедливости сфера Вечности. Это оружие, которое он взращивает, чтобы однажды уничтожить бездну. Но даже так, я считаю это неправильным. И Лорд Справедливости должен будет однажды заплатить за это. «Она все еще жива, говорящая с мертвыми?» «Да», — подтвердил я. «Пару дней назад мы поженились». Горес удивленно хмыкнул. «За это надо выпить!» И действительно опрокинул рюмку. «Поздравляю! Что же до твоей просьбы, я не знаю!» Все зависит от того, что именно ты хочешь мне сообщить. Горвей разыскивает кое-что, спрятанное место излома. «Неизвестное нам?» — я кивнул. «Пятый виток. Провинция весеннего облака», — задумался собеседник. «Что может находиться в том месте излома?» — прямо спросил я его. «Еще одни руины с лишенными тел непорочными?» «Нет, нет. Там святые лорды!» Гарес внезапно вскочил на ноги. «Что? Ты что-то понял?» «Да, но...» Он схватился за голову и вышел из-за стола. «Там темница!» «Темница? Не очень понимаю». «Где-то в той области находится древняя темница, построенная еще до катастрофы, и она до сих пор функционирует. Там содержат тех, кого ни за что нельзя выпускать в мир». «Но разве не проще их просто казнить, если они так опасны?» «Если бы мы могли. Это не просто какие-то преступники. Среди них есть даже...» Гарес одернул себя, понимая, что может ляпнуть лишнего. «Нет, постороннему не позволено туда попасть. Лишь лорду цепей это позволяется. Он смотритель темницы вечной тьмы». «Но если это темница, то выходит, что Альянс хочет кого-то вызволить оттуда», — предположил я. «Есть мысли кого?» «Нет. И вне зависимости от того, кто это, для мира это не сулит ничего хорошего. Любой из тех, кто там содержится, смертельно опасен». «Но зачем такие сложности, если лорд справедливости им покровительствует? Почему просто не приказать выпустить одного из них?» «Для этого нужно единогласное решение всего Совета Лордов. Всего! Включая Лорда Закона. В особенности его. А он не даст этому случиться. Он лично приговорил к заключению каждого из них и ни за что не поменяет своего решения. Но, видимо, кто-то из заключенных очень нужен Альянсу Тени. Где находится место излома, о котором ты говоришь?» «Не могу сказать», — покачал я головой. «Ты ведь не дал слова, что этот разговор останется между нами?» «Не доверяешь?» «А есть причины?» — резонно заметил я. «Я спас вас, хоть вы с Дорманом и угрожали моей семье. Вы помогли мне перейти горы. Но я так до конца и не знаю, кому конкретно вы служите и как можете обернуть эту ситуацию против меня». Гарес хотел возразить, но затем кивнул. «Да, ты прав. То, что у нас общий враг, не делает нас союзниками. Но мы оба считаем, что нельзя позволить Альянсу Тени освободить из темницы вечной тьмы кого-либо». «Верно. Но вопрос в том, каким путем мы попытаемся решить эту проблему». Гарес вернулся за стол, после секундного размышления налил новую стопку выпивки, опрокинул ее и поморщился. «Вариантов у нас не так много. Первый. Я делаю официальный запрос в Небесную канцелярию, где расскажу о новом месте излома. Туда немедленно будет отправлен отряд воинов высокого ранга, особенно учитывая, куда именно ведет этот проход». «Он не годится», — сходу отмел я. «Да, учитывая, что среди отправленных воинов могут быть члены Альянса Тени или те, кто напрямую подчиняется одному из их лидеров. Но если повезет, и руководить будет кто-то из своих, то это все равно сильно свяжет Альянсу руки. Он не посмеет напасть самолично, ведь это не понравится Лорду Справедливости. Но если руководить будет кто-то из чужих, то Альянс легко провернет проникновение в тюрьму, и никто об этом не узнает». «А есть способ заранее узнать, кто будет отправлен», — уточнил я на всякий случай. «Я бы не позволил сторонней организации занять Гарут, но должен примерно представлять последствия, если такое все-таки случится». «Нет, за это отвечает Оракул». «Оракул?» «Не забивай голову, тебя это не касается. Просто знай, что Оракул беспристрастен, и его решения не обсуждаются. Он назовет имена, и даже Лорд Справедливости не станет оспаривать эти назначения». Меня очень уж заинтересовала эта информация об Оракуле. Никогда прежде слышать ни о чем таком не доводилось, но решил этого не демонстрировать. И так слишком много информации сегодня выяснил. Спрошу Мэйли о нем, может, девушка что-нибудь знает. Что это за оракул, слова которого ценятся выше слов лордов? Но это также объясняло, почему, несмотря на такую прямую связь с небесной столицей, Альянс Тени не действует напрямую, а избирает себе в помощь местных, наместника Квана Галана и секту Несокрушимого Алмазного Солнца, хотя могли бы просто воздвигнуть крепость на месте Гаруда и поставить там своих. Возможно, они вообще не хотят, чтобы кто-либо знал о том, что из тюрьмы сбежал один из заключенных. Ты говоришь, что это первый вариант, а второй? Я свяжусь кое с кем из небесной столицы и переведу наш разговор на другой уровень. Подключишь своих товарищей? Да, тех, кому доверяю. И кого именно? Оставлю это при себе, усмехнулся Гарес, прищурив глаза. Я сам не знаю, захотят ли они вмешиваться, и называть имена сейчас было бы неуважением к ним и обманом тебя. Ладно, но есть одно «но». Какое? Передай им один немаловажный факт. Я буду стражем этого места, если они решат вмешаться. Стражем? Как в свое время был орден божественной кары. Во внутренних витках все по-другому. Фантомные витки под внешними витками не содержат ничего ценного. А вот под внутренними их сторожит вечная божественная гвардия. Пусть сделают исключение. Зачем тебе это? Затем, что это моя земля. Пусть я и не стал говорить прямо, но догадывался, что Гарес со временем сопоставит 2 и 2, что место излома находится на землях бывшего дома Контор, но я не собираюсь говорить, где точно. Возможно, Ромей Контор прекрасно знал о том, что находится под Гарудом, и отправил меня туда как раз потому, что понимал, Альянс Тени попытается заполучить сокровище семьи Контор. И я сам буду охранять проход. Гарес задумался. Если получится сделать все тайно, не делая ситуацию официальной, то, думаю, мы сможем прийти к соглашению. Но если ситуация выйдет из-под контроля, и информация о том, что место излома найдено, дойдет до небесной канцелярии и оракула, то, увы. Тем больше причин решить проблему тихо и самим. Связывайся со своими друзьями, пусть думают. Я вернусь сюда через неделю. Надеюсь, за это время ты получишь ответ. Получу. Хорошо. В таком случае, приятного отдыха, сказал я, поднимаясь из-за стола. Продуктивная беседа вышла. Сболтнул я многое, но и информации получил уйму. И про тюрьму, и про оракула, и чуть больше узнал про расклад сил внутри Вечной Божественной Гвардии. Я спустился вниз, вышел из трактира и столкнулся с целой кучей солдат, что ждали явно меня. Их было 3, все воины 3-4 шага, что по местным меркам было грозной силой. И их цвета я слишком хорошо знал. Дом Хариф. Похоже, зря я думал, что меня не узнают, и тем не менее вся эта ситуация была слишком странной. Откуда дому Хариф знать, что их кровный враг вернулся, что он находится в этом заведении и выглядит немного иначе? Ответ очевиден. Меня кто-то сдал. Рон отпадает. Ему незачем этого делать. Остаются шпионы из Союза Нищих. Они знали, кто я, знали, как я теперь выгляжу, и были осведомлены, куда я пошел. Похоже, мне придется потолковать с главой местного отделения и пожаловаться лично королю. Но это потом. Сейчас передо мной несколько десятков готовых к битве воинов.